8. Закрытая территория зоны Мидгард. Мы не люди, мы игроки. Первое, что видел входящий, плакат предупреждения: «Водку здесь не подают». Несмотря на отказ от подобающего настоящим мужчинам напитка, сидельцы кабака выглядели круто. Ражие мужики в коже и железе, они и без водки чувствовали себя неплохо. Дули пиво из массивных кружек, закусывали по-богатырски, отмахивая тесаками куски от жарящейся на вертеле туши. Мясо заворачивали в лепешки, а полукилограммовые шавермы тут же стачивали могучими челюстями, как голодные школьники сосиски в тесте. На вошедшего в заведение Гучко внимания не обратили. «Вошел человек, значит, надо ему». Откашлялся Юрий Игоревич. «Старший кто?» Теперь на него обратили внимание, но почтения не выказали. «Новичок», — сказал один из выпивающих, сидевший на краю скамьи, могутный детина в зеленой, как трава, рубахе. «Кому новичка на ход ноги?» Все разом заржали, застучали кружками. Но Гучко смутить было трудно. «Мне нужен проводник», — заявил он. «Плачу реальные деньги». Заявление вызвало новый приступ веселья. Терпение Гучко могло в любой момент иссякнуть. Но не иссякло, потому что весельчаки выглядели авторитетно и были на своей земле. А он и впрямь новичок. И что это за люди там, на большой земле, хрен знает. Вдруг у них калибр, как у того же ВПП. Смахнут Гучко вместе с его банком со стола, как мелкую фишку. Гучко покосился на стойку у стены. На стойке выставка холодного оружия. И не похоже, чтобы на продажу. 400 единиц на троих — это не деньги, новичок», — сказал все тот же детина в зеленом. «Или ты успел где-то разжиться мошной?» «Нет», — ответил Гучко. «У нас осталось где-то 2,5. Это все». 250 — это скромно. Но я спрошу». «Эй! Кто готов подрядиться за 2,5 сотни?» — повысил голос Рыжий. «Я могу», — после небольшой паузы отозвался один из наемников. Худой, длиннорукий мужик лет под 40, с выбритой налысо башкой. «У Скона на хуторе пересидим. До возвращения ярла 3 дня. За это время вы оботретесь, малеха, обвыкнете. А со Скона договорюсь. Скажет, что нанял работниками. Будете репу полоть, смотреть только в землю. Глядишь, не заинтересуются вами ярловы хускарлы». «Ты в своем уме?» — вежливо поинтересовался банкир. «Какая репа? Я играть пришел». «Твое право», — охотно согласился лысый. «А мое первое дело — объяснить, что к чему». «Потому объясняю. Драться с ярловыми людьми в одиночку, а вы же новички, не умеете ни хрена, так я не самоубийца. Но если кто хочет огрести по собственной репе, не препятствую. Все покажу, все расскажу, а дальше сами. Это вас, новичков, убивать нельзя. А мне местные запросто кишки на столб намотают, если что не так пойдет. Приходи с деньгами, новичок, а завтра, как стемнеет, отправимся. Ночь — наше время. Ночью люди спят». Последняя фраза вновь развеселила присутствующих, и это веселье побудило Гучко задать еще один вопрос. «А мы типа не люди?» «Не-а», — вместо лысого ответил Рыжий. «Мы не люди. Мы игроки».